Князь Иван, мастер подделывать почерки, вмиг состряпал сразу два экземпляра. Один с поддельной подписью Петра, а второй неподписанный. Авось умирающий еще придет в сознание настолько, что ему хватит сил расписаться. Петр в сознание так и не пришел, а шестеро членов Верховного Тайного Совета попросту проигнорировали предъявленное двумя долгорукими завещание. Есть подозрение, что, будь оно сто раз подлинным, его все равно определили бы для более прозаического употребления. Ведь верховники уже нашли третий вариант, свой. Страница 50-я. Этот вариант именовался Анна Иоанновна, племянница Петра Великого, прозябавшая в пошлой бедности после кончины супруга, вдова герцога Курлянского. Страница 51. Виват, Анна Великая. Именно такая надпись 10 лет красовалась потом на клинках офицерских шпаг. Я сам держал в руках такую. Следует сразу оговориться. Верховный Тайный Совет из 8 персон, пригласивший курлянскую вдовушку на царство, твердо рассчитывал править сам, а потому вместе с приглашением отправил Анне Иоанновне кондиции, сиречь особые договорные условия, по которым она не вполне была управлять решительно ничем. Войны самостоятельно не объявлять, мира не заключать, новых налогов не вводить, в военные, сухопутные, морские и штатские чины выше полковника не производить, вотчины и деревни не жаловать, из государственных доходов ни одной копеечкой не распоряжаться. В придворные чины без ведома совета не производить. К знатным делам никого самостоятельно не определять, а гвардия вкупе с армией остаются под командой Верховного Тайного Совета. Это был черновик. Вошедшие во вкус верховники добавили еще несколько пунктов, еще более ущемительных. Будущая императрица не имеет права судить дворян, вступать в брак, назначать наследников. Страница 52. За нарушение одного единственного пункта автоматическое лишение короны российской. Одним словом, будущей государыне оставался почет без власти, прямо-таки на тогдашний английский манер. И тем не менее Анна эти условия скрепила своей подписью, определенно полагая, что лучше быть куклой на троне российском, чем прозябать в своей крохотной Курляндии, которая не на всяких картах обозначена. С кондициями и согласием на них Анны ознакомили общественность, то есть высших военных и гражданских чиновников. Общественность встретила новости с огромным неудовольствием. Все прекрасно понимали, что на их глазах меняют шило на мыло. Вместо одного самодержца будут 8, только-только и всего. Восьми боярщины, по аналогии с печальной памяти семи боярщины, а по-современному – правление олигархов. Прекрасно это понимавший в свое время Пушкин отзывался о затее верховников с явным неудовольствием. Владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и загородили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Страница 53. Россию ждала хунта из 8 магнатов, что ничем не лучше тирана-одиночки на троне. Хрен редкий не слаще. Что пнем по сове, что сову оппень. Кстати, наша хитрющая восьмерка и не заикнулась, что это именно они навязали кандидатке столь обременительные условия. Дело они представили так, будто Анна в кротости своей сама предложила Верховному Тайному Совету снять с нее тяжкое бремя государственных дел.